Глава 4. Занять один из тренировочных классов труда не составило. Таких хватало не только в Академии вообще, но и в нашей Красной Башне. Это же не полноценные полигоны, а просто комнаты, где можно уединиться и спокойно помедитировать, где по одному, а где и нет. На самом деле не самая удачная идея, как по мне. Это в Академии-то, где имеется несколько сотен разнополых студентов в период созревания и первых влюбленностей. Надо будет, кстати, при случае поинтересоваться, как много девушек в период обучения выбывает по причине беременности. Или как-то с этим тут все-таки борются? Ладно, неважно. Собрались мы уже испытанной бандой. Я, Вилли, Хильда, Эйла, Анна, Ольга, Эльмира и Генрих. Я занял место за конторкой и разложил перед собой стопку бумажных листков. Остальные же распределились по небольшой комнате, заняв кресла и диванчики около низкого чайного столика. «Итак, господа и дамы», — начал я. «Я собрал вас всех, чтобы сделать довольно неоднозначное предложение». «Руки и сердце?» — приподняла бровь Югай. «Всем сразу, и в том числе Генриху», — хмыкнул я. «Камрад, ты мне, конечно, нравишься, но я все-таки не по этой части», — вздохнул Рейс. «Ишь ты, какой переборчивый!» — фыркнула Хильда. «Главное же, чтобы человек был хороший». «Цыц!» — я слегка возвысил голос. «Ладно, пошутили и хватит. Сестры в курсе, так что предложение к остальным». «Какого рода предложение?» — поинтересовалась Эйла, поправляя очки. «Все просто. Я предлагаю вам стать сильнее». «И это, конечно же, не связано ни с какими темными ритуалами и запретными знаниями». «Естественно». «Жаль», — иронично произнес Генрих. «Тоже мне шутник нашелся», — скривилась Хильда. «За нами вообще-то конгрегация следит. И мы не якшаемся с той стороной», — вставила Вилли. «Это непреложный запрет». «Исследователи природы дара заклинателей с вами не согласны», — заметила Валканин. «Считают, что ваш дар как раз-таки очень плотно связан с той стороной». «Это какие еще исследователи?» Хильда оскалилась. «Кодекс палачей, которые сочинили, что ли?» «А что с ним не так?» «Примерно все. Его написал жалкий Враль. Между прочим, исследования профессора Крамера пользуются авторитетом». «Ты хотела сказать авторитетом в Средневековье? Так сидел бы и дальше изучал теор-маг и не лез туда, в чем не соображает. Он же просто собрал кучу баек и суеверий и обозвал это научной работой. Да его Хексенхаммер и то более адекватен. Хотя там и описывается, как по наличию родинок определить, что человека коснулась силы той стороны». «Похоже, что для начала придется провести лекцию по ликвидации безграмотности», — вздохнул я. «Нужно?» Анна, как всегда, сделала вид, что ей неинтересно. Хотя я уже понял, что кошка-оборотень, наоборот, была весьма любознательной. Генрих тоже отделался вечным непроницаемо ироничным выражением лица. Эльмира разглядывала лепнину под потолком. И только Ольга с Эйлой немедленно закивали. Им действительно было интересно, и они не стеснялись этого показать. «Добро, тогда приступим». Я для солидности подошел к висящей позади грифельной доске, взял кусочек мела и начал быстро накидывать схемы. «Общеизвестно, что дар заклинателей считается одним из старейших, чье описание встречается не только в летописях человеческих цивилизаций, но и в письменах древних. Также общеизвестно, что заклинатели специализируются на борьбе с тварями, а их главным оружием является голос». «Пока что ничего нового», — иронично заметил Генрих. «Уж простите, и еще раз простите заранее, я не буду пересказывать все байки и фантазии на тему заклинателей. Почти все из них бред, когда забавные, а когда нет. Отмечу лишь несколько основных моментов. Во-первых, голос влияет на тварей и только на тварей. Заклинатели не умеют гипнотизировать или зачаровывать обычных людей или магов. По сути своей, это последовательность звуков, заданная яханианским числом, способная убивать или подчинять тварей, и только тварей. Ну, тут я, конечно, немного покривил душой. Голос был способен влиять и на людей. Но подобные случаи из прошлого чаще всего были обычными байками, а доподлинно известно об этом станет только в будущем. И то, насколько я помнил, Пакт предпочитал не модуляторы голоса, а чисто механические подобия шарманок. Да и эффект от них был, не сказать, чтобы впечатляющим. «Во-вторых», — продолжил я, — «все силы и способности заклинателей не имеют никакого отношения к той стороне. Это истина, даже не подлежащая обсуждению. Аксиома, можно сказать. Заклинатель способен воззвать к той стороне, но ровно в той степени, что и обычный маг, или даже не маг. И снова лукавлю. Не в той же степени. Носители старших даров чаще всего рождаются и живут в древних домах, имея доступ к знаниям, которые не всем известны. А еще с них куда выше спрос. Именно поэтому тетя Ингиборга и угодила в тетраграмматон. Заклинатели всегда считались очень лояльными к церкви и светлой стороне, несмотря на мрачную славу. Поэтому разрушить такую репутацию оказалось немыслимо, и об Ингиборге решили забыть, начисто стерев ее из памяти мира. «И, наконец, почему нам приписывается поклонение той стороне?» Я указал на схемы. Сначала на то, где были изображены две перекрывающиеся окружности. «Знаете, что это?» «Простейшая иллюстрация принципа мироустройства», — сказала Эйла, поправляя очки. «Существует наш мир и существует та сторона. Кое-где происходит пересечение». «Но эта схема не точна», — продолжил я. «Наш мир и та сторона нигде прямо не пересекаются. И слава Ормузду. Потому что прорывы демонических сил — это именно что прорывы, разделяющие нас границы. И каждый зафиксированный случай имеет катастрофические последствия, если его вовремя не купировать. Та сторона — это не другой материк или мир. Это измерение абсолютно чуждой нам реальности. Это измерение хаоса, боли и разрушения. Измерение зла, как бы высокопарно это ни звучало. Никто не знает, была ли та сторона всегда, или однажды она появилась и проявилась, но с ее существованием приходится мириться. Общеизвестно, что на той стороне существуют разумные сущности. С ними можно вести переговоры, с ними можно заключать договоры. Это герцоги и короли. Некоторые по незнанию или намеренно наделяют их человеческими чертами. Но это огромная ошибка. Для той стороны наш мир всего лишь огромный пиршественный зал. А с едой не заключают договоры. Клятвы, данные обреченным смертникам, не нужно держать. Вы можете дать муравью слово, а затем с легкостью заберете его, потому что, ну, где вы и где муравей? И снова вы говорите очевидные и общеизвестные вещи, барон Винтер, — с ехидцей заметил Генрих. Аналогия с муравьями забавна, — фыркнула Югай. Если бы в моей комнате муравьи начали водить хоровод в виде пентаграммы, я бы как минимум заинтересовалась. И, вероятно, учинил бы истребление и перебило бы их. Если развить эту теорию, то можно объяснить необходимость знания истинного имени и правильного ритуала вызова, — серьезно произнесла Валканин. Одно дело, когда муравьи водят хоровод в виде человеческой задницы и выкрикивают матерные ругательства, а другое — когда они делают аккуратное построение и начинают скандировать конкретно твое имя. «Я бы все равно учинила истребление», — потому что эти муравьиные хороводы все равно бы выглядели, ну, жутко. Ты рассуждаешь с позиции человека, понимающего, что о некоторых силах лучше не знать, не то что призывать их, — заметила Эйла. А теперь представь кого-нибудь менее образованного. В случае же с потусторонними сущностями это будет означать, вероятнее всего, хаотичность. Сиюминутно они могут и выполнить просьбу. Возвращаясь к аналогии с муравьями, вот что может пожелать муравей? Дай мне богатство. Насыпаешь ему горсть сахара, и он счастлив. Убей врагов моих, берешь палку и сносишь соседний муравейник. Ага. А потом один из муравьев просит что-то вроде: «Мне нравится вон та муравьиха, но она совсем не обращает на меня внимания. Сделай так, чтобы я стал для нее особенным», — фыркнула Анна. «И ты думаешь, да как это, мать его, сделать? Приходишь в ярость и убиваешь всех муравьев, кроме тех двоих. Или однажды обнаруживаешь муравья у себя в кружке. Приходишь в ярость и решаешь вытравить в своем доме их всех», — вставила Хильда. «Ключевое тут — приходишь в ярость. Потусторонние силы — это злобные ублюдки, которые сегодня насыпают тебе пригоршню сахара, а завтра прихлопывают тапком, просто потому, что им так захотелось. С такими лучше не связываться. Вот просто не связываться, и все». «Извините, что отвлекаю господ мирмикологов, но я продолжу», — с ехицей произнес я, обращая внимание остальных на следующую схему. Вот это куда ближе к истинной картине мира. Есть наш мир, есть та сторона, а есть прослойка между ними. Это спорное и ничем не подтвержденное утверждение, — сходу заявила Эйла. За сотни лет не было получено доказательств существования пограничья. Тем не менее, оно существует, и мы в нем регулярно бываем, — весело парировал я. Вообще, в свое время, то есть в будущем, это стало для меня поразительным открытием. Оказывается, методика заклинателей по развитию собственной клетки, кёфиш или же внутренней энергопроводящей структуры, являлась уникальной. То есть все остальные просто входили в транс или медитацию, но ни в какие загадочные бескрайние черные пространства Камделири не проваливались. А самостоятельно туда попасть обычному магу было невозможно. Первый раз в чертог пустоты тебя с собой должен был взять кто-то из побывавших там. При этом секрет этот довольно ревностно охранялся. Но лично я не видел в этом особого смысла. Уже. Потому что потеря монополии на улучшенное, хотя и сопряженное с опасностью развития, это дело долгое, а война близко. А чем еще купить мага, как не шансом на увеличение его силы? «Мы называем это чертогом пустоты», — продолжил я. «Место без конца и края, погруженное во тьму и залитое водой. Туда нельзя найти путь самому, тебе его должны указать». «Поэтично», — ядовито прокомментировала Югай. «Но что нам с этого чертога?» «Как вы оцениваете мою магическую силу?» — вместо ответа спросил я. «У кого какие предположения?» «Девятый», — предположила Анна. «Восьмой», — уверенно заявила Эйла. «Больше», — не согласилась Ольга. «Не меньше седьмого». «Седьмой? В 16? Абсурд!» «Эленаш Конрад — будущий архимаг», — ехидно вставила Мина. «Разброс от девятого до седьмого», — иронично произнес Генрих. «Я напомню, что вообще-то нормы для нашего возраста считается десятый, в редких случаях девятый ранг. Лично у меня десятый ранг». «У меня восьмой ранг», — наконец озвучил я. «Тогда у тебя что-то не то с клеткой», — покачала головой Ольга. «Какая-то аномально огромная емкость или чудовищно высокая скорость восполнения. У себя в Волыне мне устраивали тренировочные бои с дружинниками разных рангов, вплоть до пятого. Там я, конечно, продержалась всего несколько секунд. С шестым я дралась почти полминуты, пока хватало магии. Потом магия кончилась, и меня выкинули из круга. Во время экзамена я схлестнулась с Доппелем, не своим, Доппелем Конрада. И вот там были очень похожие ощущения. Он меня просто гвоздил подряд заклятиями без передышки. Я еле успела сбежать. Или та же дуэль, точнее, пять дуэлей подряд. Лично я бы так не смогла. А я не слабачка, у меня девятый ранг». Ольга была права. При формальном восьмом ранге, по возможностям, у меня скорее как раз именно шестой. «У меня восьмой ранг», — сказала Хильда. «И у меня», — добавила Мина. У сестер картина была чуть иная. Если про свою клетку я знал, какой конкретно результат должен получиться, то они... Это, так сказать, мой первый опыт по внедрению революционной системы усиления магических способностей. Получилось, в общем-то, неплохо. При номинальном восьмом сестры были близки к реальному седьмому. И это за неполные полгода. Дальше, конечно, будет сложнее. Вручную все необходимые параметры мы умаемся считать. А баллистический вычислитель мне не достать. Сейчас, по крайней мере, не все сразу. «Трое из трех магов поколения достигли к 16 годам восьмого ранга». Для разнообразия без всякой иронии резюмировал Рейс. «Хорошо, я действительно заинтересован. Вероятно, из-за этих вот рангов ты нас и собрал?» «Скажу просто. Вы приносите клятву молчания, а взамен...» «Я думаю, что ориентировочно за полгода вы подтянетесь еще на ранг». «Что еще, кроме клятвы?» С показной линцой поинтересовался Югай. «Плата деньгами? Услугой? Душой?» «Специально от тебя потребую плату телом», — ядовито ответил я. Кумихо демонстративно поежилась и отодвинулась чуть подальше. «А если серьезно?» — спросила Валканин. «Если серьезно, то ничего», — я пожал плечами. «Считайте это презентом в расчете на долгосрочное сотрудничество». «А оно нам так сильно необходимо?» — снова влезла Анна. «Вот же вредная кошара». «Скажем так, у меня есть способности и амбиции, чтобы кое-чего добиться в этой жизни». «Но не хватает денег», — ехидно вставила Кумихо. Я закатил глаза. «Деньги — штука наживная, не переживай, раздобуду. Мне больше не хватает соратников, верных и способных». «И ты посчитал нас такими», — улыбнулась Ольга. «Мы тут вместе прошли через несколько передряг, так что я решил, почему бы и нет». «Впрочем, мое дело предложить, ваше дело отказаться». «Я в деле», — моментально сказала Романович. «Ты же принцесса», — удивилась Югай. «Наследница целого королевства. А планируешь пойти в вассалы к охотнику на монстров?» «Но-но», — погрозила пальцем Хильда. «У этого охотника на монстров есть баронский титул, а в перспективе и графский, потому что мы с сестрой на него даже и не претендуем». «Вот только не делай вид, что не знаешь моей ситуации», — усмехнулась Ольга. Я и в наемники не прочь пойти. Все лучше, чем быть принцессой. Такой принцессой, как я». Анна фыркнула. «Я в очереди к титулу второй», — безмятежно произнес Генрих. «С братом у нас отношения хорошие, но сами понимаете, какие у боевых магов и наследников графского титула могут быть профессиональные риски. Может так статься, что на вольные хлеба придется податься, а может и сам наследником стану. Жизнь — штука непредсказуемая. И тут что связи, что лишний ранг не помешают, так что я тоже в деле. Я же правильно понимаю, что от нас не требуется приносить вассальные клятвы». «Захочешь — принесешь», — хмыкнула Хильда. «Разве что персонально вам, леди», — вернул шпильку Рейс. «Больно надо. Я вообще не понимаю, чего мы слова как варенье по столу размазываем», — задумчиво произнесла молчавшая до этого момента Эльмира, сосредоточенно ковыряясь в носу. «Просто скажите, где расписаться. Я, может, только ради этого в академию и поступила». «Я буду рада любым знаниям», — сказала Эйла. «А увеличению силы тем более». «А ты, значит, отказываешься, да, сестренка Анна?» Мина печально посмотрела на Югай. «Я не говорила, что отказываюсь», — проворчала Кумихо. «Вот же вредная кошка», — закатила глаза Хильда. Я лишь чудом не последовал ее примеру. «Я не вредная», — с достоинством произнесла Анна. «В отличие от других. И вовсе незачем опять закатывать глаза. Просто в отличие от других я имею некоторые представления о том, что нам предлагается. И я все еще взвешиваю риски, вместо того, чтобы давать поспешный ответ». «Ты знаешь о Камделире?» — заинтересовался я. «Неожиданно». «И я знаю, что Кумихо туда раньше не входили», — поморщилась Югай. «Или не выходили. Помнишь, что я говорила о тренировочном бое? Мне было бы трудно сдержаться, хотя бой и то куда предсказуемее. А в этой твоей Хоусан Чонор сдержаться будет еще сложнее». «Боишься?» — удивилась Хильда. «Не ожидала. От тебя не ожидала». «Иногда». Эльмира продолжала с огромным интересом рассматривать лепнину под потолком и болтать ногами, сидя на диване. «Иногда признавать свои страхи — это и есть смелость. В Хоусан Чонор можно встретить свои истинные страхи», — мрачно произнесла Анна. «И в отличие от некоторых, я точно знаю, что они собой представляют». «Значит, твой ответ?» Я вопросительно приподнял брови. «Что за глупый вопрос, Конрад Винтер? Конечно же, я согласна». «Ну и чего тогда выделывалась, а?» — поморщилась Хильда. «Эх, сестренка, сестренка», — вздохнула Вилли. «Всему-то тебя надо учить. Ну как же девушке не попробовать набить себе цену?» «А-а-а-а!» — понимающе кивнула блондинка. «Типа как на базаре, да? Это я могу, это я умею. Погоди-ка, а чего продавать-то?» «Себя любимую, естественно», — наставительно произнесла Вилли. «Как низко пало корейское дворянство!» — ненатурально вздохнула Хильда. Югай показала им язык.